Глава 24. Австрия, 1978 год. Проливной дождь заглушал завывание сирен, сотрясавшее здание с цокольного этажа до самого чердака. На памяти Агнес, прослужившей в школе многие годы, такая гроза разыгралась впервые. Спотыкаясь о длинную юбку, Агнес миновала пустую кухню и, подбежав к центральному входу, удостоверилась, что входная дверь заперта на засов. Так распорядился управляющий. Мелькавшие за окнами фонари разом погасли, как только на центральной лестнице зажегся яркий свет. Она взбежала на первый этаж. Сильный ветер разбил стекло, и косые струи дождя заливали коридор. В ту же секунду сквозняк так сильно хлопнул оконной створкой перед лицом Агнес, что-то вскрикнула от испуга. Она теряла контроль и над собой, и над ситуацией. Все, что казалось таким незыблемым, трещало под ногами, проваливаясь в бездну. Школа шла ко дну, увлекая за собой и Агнес. Прокравшись вдоль стены, она высунулась во двор. По стене за ее спиной скользили голубые лучи полицейских мигалок. Из громкоговорителя раздавался голос с требованием открыть дверь. Среди незнакомцев, мокнущих на улице под проливным дождем, Агнес узнала Магдалену. «Значит, вот кто их предал», — подумала Агнес со злостью. Покорность, с которой та вела себя в последнее время, должна была насторожить. Девушка лишь выжидала удобный момент, чтобы предать тех, кто ей доверял. Агнес хотелось закричать, обрушить свой гнев на неблагодарную, но крик утонул бы в шуме грозы. Две женщины долго смотрели друг на друга с ненавистью, затем Агнес опомнилась. Ей предстояло выполнить последнее поручение. Вся мокрая от дождя, она приоткрыла дверь в ясли. В комнате кто-то был. Она отерла с лица капли, туманившие взор. В темноте, периодически прорезаемой молниями, над одной из кроваток склонилась незнакомая фигура. Человек поднял ребенка над головой, словно идолопоклонник. Резкая вспышка на мгновение выхватила из темноты восторженное выражение его лица. От последовавшего за молнией раската грома задребезжали стекла. Агнес вздрогнула и перекрестилась. Впервые с тех пор, как ее посвятили в секреты школы, ей стало по-настоящему страшно. В замешательстве она прикрыла дверь. Снизу доносились удары. Попытки выбить входную дверь приближали развязку. Понимая, что все потеряно, она ухватилась за последнюю надежду, нащупала в кармане связку ключей и бросилась вниз по лестнице. Из подвала потайной ход вел к старым конюшням. Она понимала, что бросает малыша на произвол судьбы. Однако это был непростой ребенок. Кроватка, над которой склонился человек, отличалась от остальных. На ней значился 39-й номер.